Параграф 6. Сегуэ. Пусть вас не смущает заимствование слова или понятия из иного слоя культуры, так как в данном случае оно вполне уместно. Сегуэ представляет собой подходящую интерлюдию между музыкальными мелодиями, переход от завершения одной композиции к вступлению другой. Подходящий означает здесь такой переход, который обеспечивает плавное окончание прежней темы, смену тональности и готовит слушателя к предстоящей мелодии. Вот что такое сегуэ. Это переход от того, что было названо старыми проселочными дорогами, то есть от тех событий и явлений, которые непосредственно связаны с миром здесь и сейчас, пространство, изобилующего дорожными заторами, порывистыми движениями, окольными дорогами и проулками, недоразумениями, бурными выражениями чувств, объездами, ремонтными работами, непонятными и противоречивыми дорожными знаками, неточными дорожными картами, утонченными и предосудительными соблазнами, ловушками, а также сновидениями, мыслями, новыми знаниями, любовью. Это переход к магистрали, где за редкими исключениями уже почти не встретишь устаревших правил, схем, заблуждений и прочих признаков проселочных дорог. Начнем наше сегуэ с предположений и выводов, возникших у нас к середине 1984 года. Первое. Во сне все люди переходят во внетелесное состояние. Погружение в сон является процессом «выхода из фазы», в кавычках, за рамки физического пространства и времени. С такой точки зрения достаточно легко истолковать различные стадии сна. Например, глубокий сон, так называемый дельта-сон, представляет собой тот уровень, на котором сознание полностью покидает физическую действительность, а материальное тело функционирует в автономном режиме и приводит в действие запрограммированные системы слежения и оповещения, способные при необходимости вызвать сознание обратно. Тот факт, что сознание большей части людей не запоминает или не в состоянии вспомнить свои ночные путешествия, не является достаточно убедительным доказательством того, что оно их вообще не совершает, ведь глубоким провалом в памяти может приводить, скажем, и злоупотребление спиртным. Второе. Во всех формах углеродной органической жизни присутствует некая деятельная энергия, которую человеческой цивилизации еще предстоит выявить и измерить. Именно это организованная энергетическая субстанция проникает в материальное тело перед рождением и покидает его в момент смерти. Как предполагается, она уходит более развитой и не испытывает при этом горя и страха. Разница между человеком, коровой и червяком заключается лишь в уровне сложности структуры этой энергии.